Неожиданно автоматы замолкают. Впереди, гораздо дальше, чем мне казалось, загорается сразу несколько факелов и слышен победный рев. Неужели все? Мелькает глупая надежда, но потом соображаю, что это только охранный пост. До первой станции еще с километр. Мы еще не успели дойти до поста, как впереди заработал какой-то двигатель. Вспыхнули фары и осветили длиннющий тоннель, уходящий вниз. Блокпост расположен на том месте, где широкий тоннель разделяется на две ветки. На левой стоит какой-то железнодорожный аппарат, возможно, дрезина, но утверждать не буду, поскольку в такой технике, а тем более подземной, разбираюсь слабо. В аппарат торопливо грузятся солдаты, самые энтузиасты. Остальные растаскивают тела убитых врагов и товарищей. Наконец-то в тоннеле появляются медики и начинают выносить раненых. Дрезина начинает урчать громче и, медленно набирая скорость, под тяжестью живой силы уходит вперед. Мы, оставшиеся в живых после этой мясорубки, подтягиваемся к вражеским укреплениям. Там несколько командиров разбирают свои роты и уже звучат первые команды. «Бегом!» Вражеский пост построен из огромных бетонных блоков, на которых укреплены два пулемета. Одно из орудий раскурочено попаданием крупнокалиберной пули. Вокруг лужи крови и куски человеческих тел. В глаза бросается надпись на одном из блоков. Видно, кто-то из солдат от скуки покорябал на податливом же бетоне «Люда». И заключил это имя в сердечко. Ну, конечно, это не обязательно, освежая надпись, ее парень, ее корябавший, возможно, давно уже живет с этой Людой на одной из отдаленных станций. Но как-то особо погано после таких вот надписей на душе. Но все же мы люди, обычные русские люди, и долбим здесь друг друга, как звери. За что, спрашивается? «Не спать! Бегом за отделением! Харш!» От невеселых мыслей меня отвлекает крик старшины. На этот раз приходится бежать. Идти уже не дают. Наш тоннель именно тот, в который уехала дрезина. В голове пустота. Навстречу дует подземный ветерок. Он прохладный, но совсем не такой, как на поверхности. В нем много сырости. Даже нет, не просто сырости, много затхлости. Так, наверное, в склепах пахнет. А еще? А где, собственно, еще? В подземелье? Так это оно и есть, смертельное подземелье, ставшее для сотен, а может и тысяч людей, пристанищем на долгие годы. Как же все хреново-то, как все несправедливо и гадко в этом мире, да и в моем, наверное, тоже. Да, точно такие звери там живут. Не лучше, не хуже, а зачастую одни и те же со здешними, блин, молодые копии. Странное существо человек. Нет, я, конечно, не о том дебильном убеждении, что, мол, зверье одного вида не убивает друг друга и не ест. Каннибализм в животном мире — дело обыденное. Белые медведи, леопарды, кабаны, крокодилы, змеи — все они с удовольствием кушают сородичей. Так что странность человека заключается в другом. Человек зачастую убивает себе подобных по приказу, имея на это лишь косвенные причины, которых часто может и не знать. Например, 5 минут назад в узкой подземной норке погибли и покалечились десятки людей. Зачем? В глобальном плане все понятно. Одни хотят, другие не дают. Или дают, но на невыгодных условиях. Ну а если вдуматься, искренне ли хотят солдаты 4-го держать в заперти таких же солдат слепого под землей? А может, они и рады были бы плечом к плечу рядом с ними защищать крупицу, оставшуюся от цивилизации? Мы не отличаемся ничем большинство из нас одной нации, одной веры. Земляки даже, кажется, куда еще ближе друг к другу. Почему нельзя договориться? Почему люди начинают считать чьих-то врагов своими? Далеко впереди что-то грохнуло. Секунду спустя спрессованный воздух ударил в лицо, ушам стало больно. Химические факелы колыхнулись, и на секунду в тоннеле стало очень темно. «Бегом!» — проорал кто-то хорошо поставленным командным голосом, и мы побежали. Миротворческие мысли больше не лезли в мою измученную голову. Я просто бежал и, как ни странно, не выдыхался. Тоннель заполнился топотом, мне повезло. Я бежал посередине. Ноги четко попадали на шпалы, через одну. Можно было вот так вот опустить глаза и вспомнить одну из тренировок юности, когда мы с товарищем убегали на пару километров в степь, а потом возвращались по железной дороге домой. Раз-два, раз-два. Ритм успокаивал. Впереди слышны хлопки выстрелов. Значит, взрывом убило не весь передовой отряд. Хорошо это или плохо? Глупый вопрос. Хорошо, нам не первыми под пули лезть. Раз-два. Ну надо же. Примерно в 200 метрах уже виден свет станция. Вот уж никогда не думал, что попаду на нее в таких вот условиях. Дрезина воткнулась в металлическую трубу, диаметром 30 сантиметров, и залитую изнутри бетоном. Труба была вмурована в землю прямо посреди пути и наклонена к выходу под углом 45 градусов. Вокруг валялись мертвые тела, многие с такими травмами, что становилось ясно. Это не результат ответного огня защитников станции. Парни повылетали из дрезины, когда та резко встала, и расшиблись о стены, колонны, мраморный пол. Здесь было очень светло, и я впервые увидел солдат противника. Несколько тел в черном лежали тут же вперемешку с атакующими и мешками с песком. Похоже, перед трубой было оборудовано нечто вроде зота. Я припомнил звук взрыва, который донесся до нас со станции. Интересно, почему защитники сразу не стреляли? Ведь в дзоте должен был стоять пулемет. Ну вот, точно. Покореженный утес отлетел 10 метров и смотрел теперь куда-то в глухую стену под перроном. Наверное, не поняли защитники, что к ним смерть едет. За своих приняли. А те, кто на дрезине был, решили пулемет разом выключить, даже ценой своих жизней. Здесь бой снова прошел мимо меня. Бойцы из соседнего тоннеля прорвались немного раньше, а у экипажа дрезины хватило сил погасить и вторую точку. Кстати, помимо мертвых солдат в зеленых комках, здесь было много и тех, кто в четвертом городе бродяжничал и вел искренне ущербное существование. Интересно, их-то как заставили идти в бой? Да еще с винтовками. Наркота, не иначе. Не может человек драться за город, который плевал на него, который не дал ему ничего и призвал только в минуту опасности. Подгоняемый командирами, которых вылезло откуда-то аж 5 человек, мой взвод, хотя как он к чертям мой, кинулся в дальний конец станции помогать передовым отстреливать остатки защитников. Я, припоминая советы лорда, который до сего момента не использовал совсем, ловким перекатом взобрался на центральный перрон. Ну, блин, я крут. Не ожидал от себя такой прыти. Жаль, никто на камеру не заснял. Как и говорил сталкер, внимания на меня никто не обратил. Отряды заняты по уши. Командиры меня не знают, поэтому, если я куда-то бегу, то бежать могу вполне с каким-то второстепенным заданием. На самом деле я искал подходящее укрытие и, к своему сожалению, его не находил. Станция была переделана людьми под свои нужды. На перроне между колоннами друг к другу лепились добротные низенькие домики из небольших бетонных блоков. Что меня поразило, так это то, что все они были двухэтажными. Получалось, что я попал на небольшую улочку, слева и справа отгороженную от тоннелей. Двери домов были наглухо закрыты, а под ногами снова валялись трупы и раненые, и ни одного целого человека. Я прошел до конца этой аллеи кошмаров, меня больше не мутило. Скудный ужин весь вышел, к тому же голова моя была забита совершенно другим. Я неожиданно понял, что упорно двигаюсь на юг, а это значит, что на следующей остановке, на Тюзе, можно спокойно выходить на поверхность и пробовать переместиться в родной мир. Должно получиться. До дома моего там очень близко, да и если подойти ближе надо, то я при оружии. Лучшего момента не было, а, возможно, и не будет. Надо это использовать». Уже когда я проходил последние дома, в одном из окон промелькнул силуэт в белом. Увидев это краем глаза, я резко вскинулся. Окно было большим, снятым с трамвайного вагона, а потому я без труда видел большую часть обстановки комнаты. Ё ужас! Там внутри была молодая женщина. На руках у нее лежал грудной ребенок, замотанный в настоящее белое одеяльце. Рядом стоял еще один, мальчуган лет 7, и держал мать за край белой юбки. Все семейство было болезненно бледным и испуганным. Женщина, увидав, что я направил в их сторону автомат, зажмурилась и, сделав шаг в сторону, закрыла собой мальчугана. Мне стало не по себе. Я глотнул и поспешно опустил ствол, а затем тоскливо посмотрел на дома. Ну, конечно же, здесь пали отцы семейства. Вышли защищать самое дорогое, что у них есть. А безумные оборванцы при поддержке солдат расстреляли их фактически на глазах у семей. Вот и думай теперь, на чьей ты стороне. Ни один нормальный человек не считает себя плохим. Ни один. Каждый ведет свою жизненную линию так, как ему кажется правильнее. А на самом деле? Еще позавчера я ходил героем, доблестно спасал практически незнакомых мужиков, сталкеров, то есть тех, которые пришли недели ранее с оружием к чужому селению и были готовы, ну, как минимум, кого-нибудь пристрелить. Ну, вот ты спас, с пафосом, в церкви трапезничал, подсознательно считал себя уже кем-то значимым, а в итоге? В итоге получил по заслугам и теперь целюсь из АК в беззащитную семью, в детей целюсь.